Летом, мне кажется, июнь-июль, собрались. Чухарев нашел, делал вид, ничего особенного, я и не сомневался. Все опрошенные по телефону неизвестные отрицают родство. За $350 наши люди в МВД проверили свежую базу прописок, но уже по инициалам, и там засветилась неизвестная ВХ, инициал отчества совпадает с нашим клиентом. Это В прописано по двум адресам, улица Малюгина, 14, и Фрунзенская набережная, 35/1. Оба телефона молчат. «Отдыхает на даче», — сказал Боря, наряженный в мотоциклетную куртку. Гольцман молчал. Это еще не все. Я съездил в ДЭС управы Хамовники и купил выписку из домовой книги, что в доме на Фрунзенской прописаны неизвестная Виктория, ее сын 6 лет и мать Пирогова Нина Васильевна, между прочим, родом из Куйбышева, год рождения 8, умерла в 90-м. Фамилия, отчество Виктории совпадает. При такой редкой фамилии ясно, что это дочь, внук и теща нашего неизвестного. Нам нужна дочь. «Спаситель, зачет!» — веселился Боря. «Вот, а ты не хотел парня на работу брать. И еще что-то есть?» «Я зашел в РЭО, Фрунзенское, 26. Там два начальника, общительные люди, любят деньги. Они проводили меня в подъезд, но квартира на звонок не ответила. Соседние две тоже. В почтовом ящике я оставил записку с просьбой связаться. Заодно вскрыл ящик и посмотрел, что там вообще есть». Кроме рекламных газет, квитанция за квартплату за июнь. В бухгалтерии РЭУ сообщили, что за квартиру не платят с апреля. Я думаю, надо отправить заказное письмо, чтобы почтальон время от времени звонил в квартиру. И через неделю выходит из отпуска техник-смотритель Елена Владимировна. Зарядим ее. Пусть опросят соседей, что за семья, где могут быть. Я слушал и понимал, обмотанный сонной ватой. Подъезжаем к станции. Можем потихоньку собираться, 3 июня. Присутствующие задвигались, Боря нарочито громко хвалил Чухарева. «Заслужил? Иди отсыпайся. Ты, кстати, не обратил внимания, какая девушка внизу газетами торгует? Груди, как две твои нестриженные головы, знаешь, прочел в газете. СПИД при половом контакте передается с вероятностью 25%, а гепатит Б — 100%. С Чухарева каплями засочился пот. Алена прошептала. «Почему ты Чухареву не сказал? Ему не следовало одному идти в квартиру. Мало ли, что он нашел адрес. Ты обиделся? Ты плохо себя чувствуешь? Это от того, что ты не спишь». Остался Боря. «Давай купим мотоциклы и поедем в Симферополь с блондинками». «Там сидит девочка в приемной, курьер из архива внешней политики. Третий раз к нам приезжает. Света, 16 лет. Пусть зайдет». Девочка села напротив, острые колени, блестящие черные туфельки на умеренном каблуке, крашеная белокурая челка из тех девушек, что носят на лице готово плаксивое выражение. «Это чулки?» — передавленный больной голос я показал рукой. «Там». Она подумала, кивнула. «Да». «Слабо показать?» Она еще подумала, закинула ногу на ногу, сгребла щепотью юбку и медленно махнула подолом. Мелькнули черные кружева, завернувшимся липким краешком, и белое округлое бедро. «Ну, так быстро, я ничего не увидел». Глядя в дверь, она аккуратными складками подтащила юбку к поясу. На бедре открылась рыжая родинка с тыквенную семечку. «Родинка». «У меня много родинок». «Можешь колени раздвинуть?» Она села пошире, показав клюв черных трусов. «Я встал». Ненавижу первые шаги, перемещения, перекладывания, раздевания, приседания. Присел у ее ног, легкие руки легли мне на затылок, слабо погрузившись в волосы, зацепил свободно отслоившиеся от живота трусы и заглянул. В самом низу, чуть подбритый, торчал кустик рыжеватых волос, из-под которых выворачивался мясистый лепесток. Я поднялся, и она рывком вскочила и потянулась меня целовать суховатыми губами. Я погладил, согласно правилам, маленький упругий зад, и после корявых танцевально-борцовских упражнений она оказалась на четвереньках, и мы опять повозились, переустанавливая приемные и выдающие части. «Давно ты так?» «Как только в православном лицее нам объяснили, что любой грех можно замолить». Девочка уже открыла дверь. «Пока». Я трусливо посидел в кабинете. По конторе разносилось шуршащее старческое кваканье, разбавленное маразматическими паузами и мычанием. Телевизор? Чего они смотрят? Иди, чего тебе бояться? Вздохнул поглубже и распахнул дверь, словно в нее постучали и надо встретить. Двери, люди, лампы. Алена ждала меня, длиннючие, нахрен никому не нужные ноги, совершенно спокойное лицо, или делает вид, готовясь стать скучной, как смерть в очередном прощании. Мне еще делать, еще стараться? Я спокоен. Любимая, просто просил курьера в следующий раз захватить. Что? Фотографии, мексиканские фотографии Уманского. Мы проплатили их. Алена поманила меня в коридор и дальше на лестницу. Я шел лениво, нехотя. Я ничего тебе не должен и ничего не обещал. У меня много работы. Легко поцеловала меня. Жив. Я забыла тебе предупредить. Сегодня у моего Сережки день рождения. Я уеду сейчас, ладно? А ты еще поработай, если хочешь, а то, наверное, устал. Я постоянно над душой. Ты не обидишься? Без меня не ужинай. Я приеду и тебя покормлю. Он позвал ребят в боулинг. Побуду с ним хоть немножко. Он и так скучает ужасно. Она вдруг зажмурилась и открыла уже заблестевшие глаза. А еще день рождения. Мы всегда в этот день... Я подумала, не хотела говорить, но скажу. Может быть, потом, не сейчас, пусть даже не скоро, совсем уже потом, может быть, я познакомлю вас? Я кивнул. Мне бы очень хотелось. Он у меня очень добрый и очень застенчивый мальчик, замкнутый, до смешного похож на тебя, и любит футбол, и ему сейчас очень непросто. Может быть, когда-нибудь, если у нас не будет много работы, он сможет у нас переночевать. И она зажмурилась и испугалась. «Что с тобой? Ты так молчишь?» «Ничего не случилось, скажи, все в силе, мы еще вместе, на небе и на земле, мы одно», и обняла меня рывком, как на военном вокзале, и мы замерли, превратившись в одно. Я потрогал ее лицо губами, и она побежала к лифту, оглянувшись счастливым, готовым еще поплакать лицом. Запись старческого голоса крутила на всю контору секретарша, привлекая мое внимание к своим достижениям и себе. Я послушал минуту и узнал приемную дочь Литвинова, секс-бомбу Левашову, юное победоносное тело, многим казавшееся безмозглым и жадным. Вот кого мы еще не проводили во тьму. «Это последние пленки Левашовой. Хотите послушать? Сделать вам кофе?» Принесла диктофон, кофе, устроилась, сияла в гостевом стуле в предвкушении счастливых часов, ведь Алена Сергеевна уехала и не вернется. У меня разогнутая спина, снятый ошейник, и почуяла боль, когда я сказал: «Идите домой, больше вы сегодня не понадобитесь, я послушаю один». В 1943-м я приехала из Сибири с двумя детьми, а в 45-м еще родила, и больше уже ни с кем ни разу не виделась. Папа не мог мне простить, что я вышла за Левашова. Я тебя предупреждал, кто он такой. А что ты плохого можешь про него сказать? Если мне что-то нужно, я могла позвонить Петровой, и Максим Максимович заказывал для меня в распределителе, а Петрова привозила, улыбается. Папиросы Максим Максимович не заказал. Угадайте, почему? Для вашего мужа он ничего делать не будет. У меня свой гонор. Любишь меня, люби мою собаку. Я не верила, что папа прав. Один раз мы поругались, муж мне денег не давал, и что-то я ему высказала, и вдруг он выпалил: «Вас, космополитов, давным-давно надо было сослать». Тут у меня мозги перевернулись и зашевелились, и я стала наблюдать и придавать значение его поведению. Я растила детей, подруга говорит: «Ты медицину знаешь, музыку знаешь, хватит сидеть дома». «Пойми, мужу не 17 лет, он, если что, не будет тебя содержать, останешься ни с чем». Подруга работала в клинике МГУ, когда университет строили заключенные, и, оказывается, знала, как Левашов гулял там налево и направо, он же связан был с ГУЛАГом. Когда я поняла, что все это ложь, я развелась. Левашов денег мне не давал, на суд пришел в своей форме с голубой шапкой, и мне отказали в алиментах. А сам гараж построил и машину украл из трофейных, а у меня трое школьниц. Когда мы разводились, он уехал на дачу, а я дома осталась, в воскресенье. Звонок в дверь. Я вообще никому не открываю. «Откройте, пожалуйста». «Нет, мне Левашов нужен». «Его нет, я вам не открою, я не знаю, когда он придет». «Я из Томска к нему приехал». А муж в Томске начинал свою деятельность, он же почетный чекист. Я открыла. Человек вошел. Страшный. Такие глаза. Елки-палки, что я сделала? Мне Левашов нужен. Я поняла, но его нет. Он сегодня вообще, может быть, не придет. Он на пенсии, сейчас не работает. Не имеет значения, он вел мое дело. И я приехал с ним счеты сводить. Я его убью. Ради бога, оставьте это, мы сейчас разводимся. Дайте мне развестись, а потом вы с ним расплачиваетесь. Меня избивали в подвале. Левашов хитрый. Сам стоял в стороне, а другим указывал. Где он? Я говорю, на даче, там моей дочери, домработница. Дайте мне адрес. Я дала адрес. А у меня уже роман закрутился с человеком одним. Я с ним после развода жила. Мы чай попили и в 10 легли. В 11 слышу, дверь открывается. Я сразу дверь в комнату заперла. Мой человек вскочил, что делать? Я, в мою комнату Левашов не зайдет, я гарантирую. Левашов метался по своей комнате, как тигр, стонал. О боже, неужели конец? Я поняла, неспроста. Нашел тот из Томска, видно, дачу. И наговорил Левашову чего-то такого. Он мечется, а мне надо, чтобы мой человек незаметно выскользнул, чтоб Левашов не сказал на суде, что я падшая женщина, хотя я давно уже с ним не жила. В 4 утра разбудила своего. Сейчас открою дверь, парадная, вы бегите. Выпустила, закрыла все двери, как и не было никого. А Левашов потом дочерям, уже взрослым, все уши прожужжал, какая я была, что с неграми жила, с китайцами. Все потому, что у самого совесть нечиста. Как он умер, я не знаю. Пришел к дочери на Рассашанскую с вином, выпил, но не хватило ему, поехал еще за вином. Его племянница, дочь его брата второго, удивительное стечение обстоятельств, идет мимо магазина полуфабрикатов и вдруг видит, дядя Вася лежит на панели, у него удар случился. Он и не звонил перед смертью, и не просил, чтоб приехала, все было порвано. На похорон Максима Максимовича я не попала, поздно сказали, хранили в 5, я еще работала, да и отношения поломались. Петрова, я помню, от скуки ей позвонила, она очень обрадовалась, приезжайте, только я очень больна и не работаю. Лежит на диване у себя в комнате. Вася, больной ее сын, там что-то делает на кухне. Вспомнили старое, как Громыко шпионил за Максимом Максимовичем в Америке, подобрал ключи к папиному столу. Максим Максимович требовал, чтобы Анастасия Владимировна присутствовала при отправке и получении диппочты, чтобы Громыко не совал в нее руки и нос. А потом оказалось, у Петровой рак. С дочерью ее, Ираидой, я не поддерживал отношений. Она такая же холодная, неприступная, как и мать. Я заглянул на диктофонный таймер. Запись уже кончалась. Вдруг, в полную громкость, голос секретарши отчетливо спросил последний в жизни вопрос, обращенный к бывшей красавице Зинаиде Максимовне Литвиновой, Левашовой, урожденной Буиновской. «Скажите, что для вас любовь?» Молчание хрипело, скрипело, вырастали новые шорохи и посторонние шумы, и вдруг старуха сказала: «Любовь? Конгломерат, я бы сказала, чувств?»